отцы. Одноклассник пригласил меня на настоящее взрослое свидание. Сказал: «Я зайду за тобой в субботу в 11. У меня для тебя сюрприз». «Ух ты!» – подумала я. Обычно мои свидания проходили так. Мальчишки звонили и спрашивали у моей мамы: «А Оля выйдет? А пусть захватит санки». А тут вон как, по-взрослому. Одноклассника звали Вова. Он был высокий и математик, в 16 лет этого вполне достаточно, чтобы влюбиться. Я рассказала маме. «Я не пущу, если не буду знать, куда вы намылились», — строго предупредила мама. «Мне не нужно, чтобы ты в Подоле принесла». «Ну, конечно. Меня, круглую отличницу и скромницу, первым делом поведут на свидание в бордель. Куда же еще?» Вова зашел за мной в субботу ровно в 11. Галантно подал мне пальто, я оценила. Мама вышла в прихожую, заряженная на конфликт. «Можно с вами посекретничать, Нина Ивановна, чтобы не портить Оле сюрприз?» — спросил Вова. Они зашли в комнату и вернулись оттуда через минуту, заговорщически смеясь. «Ну, хорошо вам провести время», — сказала моя мама и перекрестила нас. «Ничего себе! Обычно всем моим ухажерам доставалась порция уничижительного ерничества и обидная кличка». «Ну что там, твой сопливый усач, куда пропал?» — спрашивала мама, например, про мальчика, который посмел шмыгнуть носом в ее присутствии. «Ну, Вова, ну молодец, нашел подход к маме». Мы поехали на метро. Вова оплатил наш проезд и был очень заботлив. Спрашивал, хочу ли я есть, пить, не дует ли мне из окна. Я понимала, что это другой уровень. Не Оля выйдет «скиньте мячик», в кавычках, а настоящее свидание. Мы приехали на выставку. На настоящую, взрослую. До того момента на выставках и в музеях я бывала только с классом. И это было ужасно скучно, ибо в искусстве я ничего не понимала, а шалить было нельзя. А тут выставка, и мы вдвоем, без учителя. У Вовы было два билета. Мы вошли в красивые залы, на стенах развешаны картины. На всех картинах лошади. Они бежали, стояли, ели или смотрели с картины укоризненно одним глазом. Мы молча ходили от картины к картине. У каждой стояли секунд по 30. Мне было ужасно скучно, ибо в искусстве я по-прежнему ничего не понимала, а шалить было по-прежнему нельзя. «Тебе нравится?» — спросил Вова. «Очень», — убедительно соврала я. «Мне надо тебе кое в чем признаться», — сказал Вова. — Давай. Знаешь, кто автор этих картин? — Нет. — Мой отец. — Правда? Я посмотрела на Вову с благоговением и перевела взгляд на подпись под картиной. Фамилия художника совпадала с Вовиной. — Ого, это же так здорово! Я абсолютно искренне не скрывала восхищения. — Вов, ты прости меня, я совершенно ничего не понимаю в искусстве, но эти кони... «Очень красивые. Они как настоящие». «Да не подбирай слов, расслабься. Я и сам ничего в этом не понимаю», — засмеялся Вова. Мне вдруг стало с ним хорошо и спокойно. Захотелось сказать ему спасибо и взять его за руку. И я взяла, а он нежно сжал мою ладошку в ответ. Мы закончили осмотр экспозиции и вышли на улицу. Легкий морозец немедленно нарисовал нам румянец на щеках. Мы решили немного прогуляться, в кавычках, и прошагали, весело болтая, две или три станции метро, пока не обнаружили, что уже стемнело. Это было идеальное свидание. Взрослое и красивое. Мы были окутаны коконом взаимной влюбленности и будто смаковали каждую минуту. Что бы мы ни делали, болтали, молчали, смеялись, пили чай, все было кстати, все было ловко и прекрасно. Мы приехали на нашу станцию метро около 9. Мама просила в 9 быть уже дома, а тут еще идти и идти. «Я знаю, как тут срезать», — сказал Вова и решительно потянул меня в сторону гаражей. «Ты уверен?» «Конечно, со мной ничего не бойся». Картинка была немного пугающая. Длинный коридор из гаражей, освещенный тусклым оранжевым фонарем. Легкий кокетливый снежок и никого, кроме нас. Я поняла, что сейчас случится поцелуй. Моя рука давно и надежно грелась в Вовиной. Он вдруг развернулся и притянул меня к себе. Вова был выше меня на голову и наклонился к моему лицу. «Ну и что это мы тут шляемся?» Вдруг раздался глухой и низкий голос охранника. «Что вам надо?» Он стоял под фонарем, с бородой, лохматый, в тулупе и был очень похож на йети. «Мы просто путь срезаем», — сказал Вова. «Сейчас уйдем». «Тут нельзя ходить, если вы не владелец гаража», — сказал охранник. Он говорил очень быстро, было очевидно, что он пьян. «Мы не знали, я тут часто хожу. А я вам говорю, нельзя, идите отсюда». Мы с Вовой припустили к выходу и молча, быстрым шагом дошагали до моего дома. «Блин, этот охранник все испортил. Без него свидание было бы идеальным», — сказал Вова, стоя на крыльце моего дома. Он опять наклонился за поцелуем. Я отстранилась. «Мне надо тебе кое в чем признаться», — сказала я. «Давай». «Знаешь, кто этот пьяный охранник?» «Нет». «Мой отец». Вова сделал шаг назад. Вздохнул. Я не поняла, сочувствует он или осуждает. Вова вышел из-под козырька подъезда. На него падал снег. Он стоял, не шевелился и был похож на памятник. Между нами возникла неловкость размером с Вселенную. «Спасибо за почти идеальное свидание», — сказала я и вошла в подъезд. Поцелуя так и не случилось. Я думала о том, что в моей жизни в принципе нет ничего идеального. Все почти. «До завтра!» — крикнул в закрывающуюся дверь смущенный Вова. Я не успела ответить. Хотела сказать «посмотрим, посмотрим, что будет завтра». А на завтра моего отца уволили с поста охранника гаражного кооператива за пьянство. Он стал сидеть дома и просто проживать дни. Есть, смотреть телевизор и спать. Я достала из шкафа альбом для рисования, зашла в комнату к отцу. «Не хочешь порисовать?» «Что порисовать?» — удивился он. «Что угодно, например, коней». «Коней?» «Да». «Почему коней?» «Я знаю, почему коней. Потому что мне очень хотелось гордиться папой».